Глава 30. На столе было 12 тел. Мужчины и женщины от подростков до 30-летних, по меньшей мере 12, потому что еще предстояло убедиться в том, что ноги, руки, головы и туловище подходят друг другу. К огромному удивлению Фаустины, доктор Эфраим принял их, не заставив даже себя упрашивать. Слушая их прямо возле только что доставленных трупов, он казался достаточно счастливым. Ведь если человек все время проводит среди мертвецов, он не может быть слишком доволен жизнью. «Так вы уверены, что эти покойники как-то связаны с вашей подругой?» — спросил доктор Эфраим. «Абсолютно», — ответил Ги. «Парнетти или Грантье ничего вам не говорили по этому поводу?» «А почему, думаете, я вас пустил?» «Когда вы пришли, то уверили меня, что можете помочь мне разобраться с грудой трупов, свалившейся мне на голову. А то те два инспектора требуют быстрый отчет, но не желают делиться информацией». «Разве они не держат вас в курсе расследования?» — удивилась Фаустина. «Да что вы! Они забирают мои заключения, и все. А если я хочу узнать больше, то хоть самому в виде расследования. А с этими двумя можно ожидать чего угодно. Хотя эксперт тот же врач, только маниакально любопытный». Доктор повернулся к столу для вскрытий. Повсюду чувствовался тошнотворный запах. В электрическом свете плоть казалась коричневой, кожа желтой, даже фиолетовой. Редкие вещи, которые все еще сохранились на трупах, были разорваны, а часть влажной одежды валялась на полу. Поначалу Фаустина и Ги почти ничего не видели. Теперь же у них появилась возможность рассмотреть все в мельчайших подробностях. Расчлененные тела, развороченные бедра, обрюзшая кожа, внутри которой было пусто, как в подушке, откуда вытряхнули перья. Грудные клетки представляли собой твердую оболочку распотрошенной плоти. Ги разглядел чью-то нижнюю челюсть, только зубы, язык и порванные красные сухожилия. Фаустина ухватилась за доктора, который от неожиданности чуть не потерял равновесие. Врач помог девушке сесть и протянул ей стакан воды. «Вы же сами хотели их увидеть», — напомнил он вместо извинения. Ги дышал через рот, стараясь притупить тошноту и преодолеть нехватку воздуха. Зрелище было не для слабонервных. Ги отвернулся, встретившись лицом к лицу с врачом. «Говорите, их здесь 12?» «На данный момент — да. Как вы могли убедиться, еще нужно удостовериться в том, что ноги и руки соответствуют другим останкам. Слишком многого не достает». «Чего, например?» «Всего понемногу. Не хватает многих голов, частей черепов, отдельных мышц. Все тела расчленены, отсутствуют почти все органы. В частности, ни в одной из найденных голов не сохранился мозг». Ги вздрогнул от отвращения. «Есть ли вероятность, что они были убиты?» «Еще слишком рано что-то утверждать, но вы же видели степень их разложения. Я постарался очистить трупы от червей, но они все еще копошатся там». «С помощью воды?» «Там же могли остаться отпечатки, фрагменты оружия или ткани, принадлежавшие убийце». Эфраим пожал плечами. «В любом случае невозможно установить личности ни жертв, ни убийц. Я заметил следы укусов, громадные. На самом деле они принадлежат животному, с острыми, продолговатыми зубами. Большего я сказать не могу. У вас есть предположение, какое именно животное стало причиной таких повреждений?» «Честно? Никакого». «Быть может, крокодил?» Доктор пожал плечами. «Возможно, но я должен еще раз внимательно осмотреть раны». Фаустина, которая постепенно начала приходить в себя, подошла к трупам, прижав платок к губам. Она указала рукой на вьющийся лобок одной из жертв и спросила, есть ли следы сексуального насилия. Эфраим едва не подпрыгнул, услышав вопрос Фаустины. «Простите, ее изнасиловали?» Доктор казался шокированным откровенностью девушки. «Тела привезли сегодня ночью, и я еще не успел их обследовать. Ну, если учесть их состояние, то мне будет сложно определить подобные травмы». «Вероятно, вы обнаружите внутри некий предмет», — уточнил Ги, вспомнив о Вивиан Лонжемо. «Вы не могли бы проверить?» «Послушайте, вы слишком настойчивы. Надеюсь, вы не собираетесь описывать подобные извращения в ваших романах?» Ги решил сыграть в открытую. «Милена была нашей подругой. А вы прекрасно знаете, что ни Пернетти, ни Легрантье не спешат расследовать ее смерть. Но мы уверены, что ее убийца заслуживает наказания, как и любой другой преступник. Поэтому мы и ведем собственное расследование, и мы в курсе о найденных этой ночью трупах. Все это дело рук одного человека. И если полиция не желает действовать, то мы сделаем это вместо нее. Помогите нам, пожалуйста. Но вы не можете подменить собой власть. Мы всего лишь исполняем свой долг ради истины. Вы видели резню, которую учинил этот мерзавец, — сказал Ги, указывая на груду останков, — и он будет продолжать убивать снова и снова. А власти, как вы их называете, будут сидеть сложа руки, чтобы, не дай бог, не помешать проведению всемирной выставки и не нарушить покой гостей. Полиция скорее замнет дело, чем рискнет привлечь к расследованию внимание журналистов. «Подлость какая!» — воскликнул врач, вновь водружая на кончик носа свои круглые очки. «Пожалуйста, помогите нам», — попросила Фаустина. Доктор горько усмехнулся. «Ну, коль скоро вы заинтересовались моей работой, я рад иметь дело с любознательными сыщиками, уважающими мой труд, которые к тому же хотят понять, почему этих бедолаг зарезали, словно домашнюю скотину». Он еще раз внимательно осмотрел занятную парочку. «Хорошо», — вздохнул он. «Что вы хотите узнать? Есть ли на жертвах следы сексуального насилия?» Доктор Эфраим с шумом выдохнул, будто хотел таким образом избавиться от охватившего его смущения. Затем, взяв скальпель и пинцет, приблизился к разложенным на столе телам. Фаустина отвернулась. И все же звуков хлюпающей плоти, доносившихся до нее, оказалось достаточно для того, чтобы вновь заставить ее осесть в кресле. Через какое-то время доктор Эфраим бросил инструменты в металлический таз, снял заляпанный кровью кожаный фартук и произнес: «За изнасилование я ручаться не буду, слишком велика степень разложения, но никаких предметов внутри я точно не вижу. Все это напомнило мне о вашей подруге. Если я ничего не путаю, то вы хотели установить, кто отец ее ребенка. Ее звали Милена», — подсказала Фаустина. «Думаю, я могу разрешить спор тех двух петухов, что претендуют на отцовство». «То есть?» «Она не была беременна». «Она вас всех надула». «Я так и знала», — вздохнула Фаустина. «В противном случае она бы обязательно мне рассказала». «Перотти будет раздавлен», — добавил Ги. «Узнать, что она играла с ним, как и с другими, манипулировала его чувствами, вынуждая взять ее на содержание, — это ужасно». «Конечно», — согласилась Фаустина, — «если мы ему обо всем расскажем». Ги пристально посмотрел на девушку. Казалось, ее синие глаза источали свет. «Он имеет право знать». «Секрет должен быть погребен вместе с Миленой». «Что касается причин смерти», — прервал их спор Эфраим, — «то они по-прежнему до конца не установлены. Я думал о сильнейшей смеси ядов. Атропин мог бы объяснить почерневшие белки глаз, стрихнин — сильнейший спазм, вывернувший губы в жутком подобии улыбки, мышьяк — кровавую испарину. Если только...» «Что?» — переспросил Ги. «Она не умерла от страха». «А это возможно?» «Все возможно». «Но это же не объясняет симптоматики». «Реакция организма. Зрачки почернели от того, что бедняжка увидела. Лицо исказилось от ужаса и побагровело от кровавой испарины. Есть во всем этом что-то дьявольское». Ги не мог поверить в то, что врач говорил абсолютно серьезно. «Вы готовы представить подробный отчет полиции?» — удивилась Фаустина. «Конечно, нет. Это всего лишь бредни старого врача, который заметил некоторые странности. Отравление — наиболее вероятная из версий, особенно если учесть, что стрихнин вызывает немоту. Именно это могло бы объяснить, почему ваша подруга не кричала на всю улицу». «Значит, яд, говорите. А не та ли это жидкость, что я обнаружил у нее во рту?» — спросил Ги. «Не знаю», — доктор Эфраим развел руками, — «я не смог определить, что это было. Может, сперма?» — предположила Фаустина. Врач, шокированный ее прямотой, судорожно сглотнул, а затем покачал головой. «Нет, сперматозоидов я не обнаружил. Скорее, это похоже на рвоту, но ни кислотность, ни цвет не позволяют утверждать это с уверенностью». Доктор Эфраим дотронулся до руки Ги. Тон его голоса стал куда более властным. «Скажите, вы показали свою рану врачу? Как я вам рекомендовал». «Нет?» «Я в этом и не сомневался. Присядьте вон там, я посмотрю». Ги снял пиджак и закатал рукав рубашки. «Вам повезло, что она хорошо зарубцевалась», — улыбнулся врач. Осмотр в морге среди разложившихся трупов, полных червей, не слишком вдохновлял писателя. «Вы можете узнать, когда наступила смерть?» — спросил он. «Несколько недель назад, может, больше. Точно установить невозможно. Но в нашу первую встречу вы упоминали о профессоре, который изучает насекомых и может подкорректировать ваши расчеты. Почему бы вам к нему не обратиться?» «Напрасная трата времени. Вы же знаете, что Пернетти или Грантье плевать хотели на все мои выкладки. А черви, которых вам удалось чистить, уже отправились в канализацию?» Доктор Эфраим выпрямился и посмотрел ноги поверх очков. «Можете уже опустить рукав, я поменял повязку. Вскоре у вас останется только небольшой шрам». После чего врач вышел из комнаты и вернулся с ведром, из которого доносились хлюпающие звуки, напоминавшие чавканье невежи, привыкшего есть открытым ртом. «Держите», — сказал он. «Это как раз то, что вы имели в виду. Вероятно, профессор Мянин из Национального музея естественной истории сможет вам чем-нибудь помочь. Обычно, чтобы попасть в музей, нужно заранее направить письменный запрос директору, но если вы обратитесь к привратнику от моего имени, он вас пустит. Удачи!» Перед Ги копошились полчища желтых червей. Паркет Национального музея естественной истории слегка поскрипывал под ногами Ги и Фаустины. Они шли мимо огромных стеллажей, где красовались насекомые со всего мира. Коллекционировать их начали более века назад. Ги с отвращением держал перед собой металлический ящичек с червями. Профессора Менина они обнаружили именно там, куда направил их привратник. Ученый сидел за огромным столом с коллекцией жуков, приколотых к фетру. Это был пожилой, круглолицый мужчина в шерстяной шапочке. Ученый не сразу заметил двух посетителей. «Добрый день, профессор», — улыбнулся Ги и поставил металлический ящичек на стол. «Нам необходима ваша консультация». «По какому вопросу?» — удивился профессор Менин. «Здесь несколько образцов личинок, найденных возле трупов животных», — объявил Ги. «Мы бы хотели установить точное время их смерти». Профессор открыл стоящий перед ним ящик. Внутри шевелилось около 20 личинок. Менин вывалил содержимое прямо на кожаный бивар и начал его рассматривать, попутно отделяя дохлых мух разного размера от личинок и ошметков засохших насекомых. «По большей части здесь муска доместика, если только это не стомаксис кальситранс или не фания каникуларис. Нужно проверить, где моя лупа. Кроме того, здесь полно куколок». «Куколок?» — переспросила Фаустина. «Да, это прозрачная хитиновая оболочка, в которой скрыты двукрылые до того, как они превращаются в мух, летающих вокруг ваших тарелок». «А это нормально?» «Конечно. Взгляните вот на этих. Обыкновенные синие мухи, которых мы называем мясными. Вначале они представляют собой яйца. Затем превращаются в личинок с тремя четкими стадиями развития. Нимфа, затем куколка и, наконец, взрослый особь. Чтобы достичь финальной стадии, мухе необходимо тепло, которые мы можем измерить в калориях, единицы, позволяющие определить количество энергии». «То есть вы можете сказать нам, когда умерли наши животные, исходя из стадии, в какой находятся мухи?» «Я постараюсь». «Это ради научного эксперимента? Вы работаете в музее?» «Нет, мы занимаемся частными исследованиями», — ответила Фаустина. «Неважно», — пожал плечами профессор. «Разве мы не можем в перерывах между научными изысканиями помочь ближнему?» «Взгляните», — вмешался в разговор Ги. Втайне он гордился тем, что ему удалось собрать в морге различных личинок. «Здесь есть как мелкие особи, так и покрупнее, помоложе и постарше. Размер не имеет ничего общего с возрастом. Мухи примерно все одной величины. Разница существует только между полами, эти двое, к примеру, самцы, причем они из разных мест. Мне нужно знать, где умерли ваши животные, или хотя бы где они разложились». «В сточной канаве», — ответила Фаустина. «Там темно и сыро?» Подобная характеристика не поддавалась сомнению. «Да». «А вы не могли бы поточнее определить место?» Фаустина помедлила с ответом. «Под Эйфелевой башней», — выпалил вместо нее Ги. «Мне нужно связаться с ПМС, чтобы установить средние температурные показатели в этом районе за последние 12 месяцев». «ПМС?» — удивился Ги. «Парижская метеорологическая станция. Настоящее золотое дно для таких, как я. Затем я сравню различных куколок с тем, что вы мне принесли. А у вас, случайно, нет других образцов?» «Вероятно, мы могли бы их достать для вас», — усмехнулся Ги. «Было бы проще, если бы я мог отправиться на место самостоятельно. Боюсь, это невозможно», — поспешил ответить Ги. «Жаль. Тогда мне нужно как можно больше образцов, потому что каждый отдельный случай чрезвычайно важен для прояснения общей картины. Могу принести вам целое ведро». «Отлично! Средние температурные показатели дадут мне представление о том, сколько калорий ежедневно потребляли наши маленькие друзья и сколько расходовали. Это связано с прохладой и сыростью того места. Сколько градусов там примерно было?» Фаустина и Ги переглянулись, обеспокоенные этим вопросом. «От 12 до 20, не больше», — прикинул Ги. «Хорошо. Температура в недрах Парижа более или менее стабильна. А сколько дней займет у вас данная процедура?» — спросила Фаустина. «Если я не буду проводить сравнительный анализ, тогда самое большее — несколько часов». «А какова стоимость ваших услуг?» Профессор жестом отмел мысль об оплате. «Я просто хочу вам помочь. Это как игра. Кроме того, я отвлекусь от скучнейшей классификации, которой сейчас занят. Куда мне сообщить о результатах?»